Глава 4. Друг познается в беде. Утро началось с навязчивого звука, сильно похожего на звон будильника. И медленно, выплывая из глубокого и приятного сна, где было тепло, хорошо и спокойно, потому что рядом находился Йен, я не сразу поняла, что это вообще трезвонит. Лишь продрав глаза и скинув с себя тяжелую мужскую руку, сообразила, наконец, где нахожусь, с кем, а главное, что за предмет обзавелся новым музыкальным сопровождением очередного электронного письма. «Что там опять?» — сонно проворчал Кирсай. И, широко зевнув, сел на моей лежанке, рядом со мной. «Да какого черта он тут делает-то?» И, видимо, прочтя на моем лице все то, что я подумала, сказал: «Спокойно, Элера, не верещи. Ты сильно мерзла. Я не менее сильно хотел спать. Поэтому мы оба оказались тут. Надья?» Я растерянно посмотрела на Вивьеру, сидящую у костра в обществе Рила. Та развела руками, мол, так все и было. «А меня спросить?» Взвыла, вновь перев взгляд в проклятого Сая. «А ты не возражала. Прижалась ко мне, согрелась, даже что-то ласковое промурлыкала», заявила эта наглая морда и, поморщившись, попросила: «Заткни уже свое чудо-зеркальце, башка от его звона болит». Решив высказать ему свое возмущение позже, я резко дернула к себе стоящую в изголовье сумку, достала навигатор и нажала на призывно пульсирующий символ в углу экрана. Норд после ночного урока вполне мог сделать это и сам, но мы договорились, что без надобности он мои обязанности выполнять не полезет. Видеопослание, открывшись, тут же развернулось на весь экран, и я застонала. Громко так, отчаянно, сопроводив вырвавшийся из груди звук несильным ударом собственного затылка о каменную стену за спиной. К нам тут же подскочили Вивьера с Элементалем и тоже с интересом уставились на экран. Все молчали, даже окончательно проснувшийся Кирсай. А мне хотелось взвыть и разреветься, невзирая на то, что я дала себе слово держать эмоции в узде. Куда там? Когда видишь, какие гадкие манипуляторы подбирают кадры, отсылаемые нам с Таманом. А он сидит с каменным лицом, привалившись к стене, почти как я сейчас, и неотрывно смотрит на круглый монитор своего фирского устройства. Там же отражается весьма пикантная сцена. Я лежу в объятиях Кера, то ли сплю, то ли не совсем. Из-за полумрака непонятно. Темноволосый Норд ласково целует меня за ушком, что-то шепчет, и я улыбаюсь в ответ. Поудобнее устраиваюсь в кольце его рук и, не открывая глаз, кладу свою ладонь поверх его пальцев, поглаживающих меня по плечу, груди. И по всему этому совершенно не видно, что я сплю, и мне просто снится сон. Сон, в котором меня обнимает мой рыжий медведь. Изображение, мигнув на прощание, погасло на мониторе Йена. Нам же представилась возможность увидеть, как тяжелый кулак мужчины врезался в камень, а стоящая рядом Иван с сочувствием произнесла: «Я тебя предупреждала». И тут же в разговор вступил мрачный Илис, сказав: «Не глупери, она не Агир». Вот так, на полусловии, и оборвался этот видеоролик. И в нашей норе повисла напряженная тишина. Если бы я не была уверена, что переломаю себе пальцы, тоже бы отходила кулаками стену. Но здравый смысл все еще болтыхался в бушующем океане взбесившихся эмоций, не желая идти ко дну. Поэтому вместо стены я со всей дури долбанула Кирсая. «За что?» – обиженно простонал тот, хватая меня за руки, занесенные для нового удара. «За что?» – зашипела я, пытаясь вырваться из его хватки. «Ты еще спрашиваешь? Ты! Я просто согрел тебя, дура! Ты так стучала зубами и тряслась, что мы с Надьей не знали, что и делать. И вместо благодарности ты... Благодарности?» Про обещание самой себе быть сдержанной я забыла окончательно. Злость и обида яростной волной смели жалкие попытки успокоиться. Глаза мои жгли слезы, губы дрожали, а я продолжала говорить то, что наболело, что я не сказала бы ни за что раньше, теперь же просто не могла остановиться. «Да ты облапал меня, пока я спала, а теперь требуешь благодарности?» «Ты была только за», — вновь напомнил Норд, и я заорала. «Потому что мне снился Йен, понимаешь, а не ты! Я его люблю, его, только его! А ты все время пытаешься все испортить. Зачем, Кер? Что я такого тебе сделала, чтобы ты так меня возненавидел? В прошлом, в настоящем? Когда я так успела перед тобой провиниться? За что ты так со мной?» Последнюю фразу уже шептала, отчаянно стараясь не разреветься в голос. Слезы текли по щекам, но я упорно давила всхлипы. Надья протянула мне свою флягу. Кирсай отпустил руки, позволяя взять ее и напиться. Дурманящей настойки там давно уже не было, просто вода. Но мне и от этого становилось легче. «Не реви!» – наконец не выдержал мой беззвучный плач мужчина. «Ри не дурак! Остынет, поймет, что просто подстава!» Словно через силу проговорил он, отворачиваясь. «Забавно. Я ожидала язвительных реплик, призванных меня окончательно добить. А у Норда, похоже, проснувшаяся вчера совесть еще не успела окончательно уснуть. Удивительно, да. Но мне-то от этого не легче». «Ничего он не поймет!» – проговорила, шмыгнув носом, и вытерла тыльной стороной ладони слезы, которые тут же снова набежали, затуманивая взгляд. «Ивана не даст!» «Она-то тут при чем?» – не понял Сай. «При этом!» – позорно всхлипнув, сказала я и несколькими короткими нажатиями вытащила на экран спрятанный в корзину файл. Почесав гладкий, как у всех лефери, подбородок, протянул наш предводитель. «И какого демона ты от меня это скрыла?» – спросил хмуро несколько секунд спустя. «Боялась, что будешь издеваться», – постепенно переходя от истерики к состоянию тупого безразличия, ответила я. Каменная стена приятно холодила спину, а опущенные веки помогали отстраниться от устремленных на меня взглядов. Было уже все равно, что Кер увидит признание Иваны. И что он на это скажет, меня тоже мало волновало. Какая разница? Одним ударом меньше, одним ударом больше. После тех подлянок, которые делают мне фирсы, замечание нашего предводителя – сущая ерунда. «А про эту штуку у Йена знала?» Я кивнула, не отрывая глаз. Говорить не хотелось. И тоже промолчала. Скорее утвердительно, нежели вопросительно проговорил Норд. Пожала плечами и вытерла руками влажные от слез щеки. Отвечать на это не хотелось еще больше, но пришлось. Потому что меня встряхнули, схватили ладонями за голову и заставили посмотреть в лицо Норду, вознамерившемуся устроить мне допрос. Пришлось признаться, что ночью Йен куда-то ездил, хотя это мужчина знал и сам. И про тот плоский камень, который нашла прошлым утром в личной сумке Тамана, я тоже рассказала. А еще про то, что так и не успела поговорить об этом с медведем из-за обвала. Вот только про собственные сомнения и домыслы предпочла умолчать. «Фирсы решили проверить ваши чувства на прочность?» – подала голос молчавшей до сих пор Вивьера, которая по-прежнему сидела на корточках рядом с нами, в то время как Рил без конца крутился, глядя то на нас, то на выход из пещеры, возле которого дремал Рыж. Хотя скорее уж делал вид, что дремал. Не проснуться от моих воплей Керс просто не мог. Даже странно, что не пришел сразу же ластиться, прекрасно зная, что его близость действует на меня успокаивающе. «Для проверки чувств нас бы всех не загнали в подземелье», — погладив по волосам, Кирсай меня отпустил. «И да, Илера, я тебя не ненавижу, как уже говорил вчера. Ты мне нравишься». «Очень», — сказал он, садясь рядом. «Тогда почему не можешь оставить в покое?» — спросила я, и только потом поняла, что вопрос глупый. «Кто же отступается, когда есть чувства?» Норд, естественно, не ответил, только взглядом одарил, выразительным таким. «Я Йена люблю», — напомнила на всякий случай ему. Мужчина, криво усмехнувшись, кивнул. «И он меня любит», — зачем-то добавила я. На что Кер закатил глаза и, рассмеявшись, проговорил. «Мало того, что с курятником приходится возиться, так еще и с бабскими любовными дрязгами теперь разбираться. Ну-ка быстро встала, умылась, причесалась и вперед!» Мы тут вообще-то Таши спасаем, не забыла? А выяснять, кто кого любит, не любит и прочее, будешь, когда вернемся в Стортхэм. Ясно, мышка?» Чуть дернув меня за прядь волос, деланно строго уточнил предводитель. Я, поджав губы, кивнула. С одной стороны, было обидно от его слов. С другой, он прав. Не время сейчас распускать нюни и истерить по всяким глупостям. Но как донести до мужчины, что эти самые глупости для женщины очень и очень важны? А впрочем, не стоит и пытаться. Все правильно. Надо просто встать, умыться, расчесаться и в путь. Как приказал командир. И никаких больше истерик, никаких срывов, никаких противных мыслей о том, что Ивана теперь может взять моего Тамана тепленьким и под видом утешения или дружеской поддержки получить все то, что, как я надеялась, она до сих пор не получила. Тем же днем. Здесь было холодно, уныло и страшно. Серые камни, подсвеченные все той же неизменной плесенью, отливали за могильной зеленью, причудливая роспись которой добиралась до потолка и делала свисающие грозди сталактитов похожими на люстры. Берег острыми, словно обрубленными краями, врезался в черное зеркало воды, в котором отражались эти потолочные светильники. Ни корней, ни грибов. Оставалось надеяться, что плесень окажется горючей, а в темной воде небольшого подземного озера найдется что-нибудь съедобное. Мы шли уже много часов, сверяясь с навигатором и компасом, который был у Норда. Петляли в бесконечных переходах пещер и снова возвращались к реке, вдоль которой проходил маршрут. Кер делал какие-то зарубки на камнях, надеясь на то, что другая часть группы по ним сможет выйти на нас, особенно если их направит сюда улетевший на поиски Рил. Но вокруг было тихо, как в гробу. Казалось, что в этой части этировых подземелий обитала только плесень. Ни животных, ни рыб, ни насекомых. Только камни да мы. «Кер», — осторожно начала Надья после довольно продолжительного молчания, — «заткнись», — невежливо процедил Норд. «А что мы кушать сегодня будем?» — не послушалась совета кудрявая. «Вот первую, которая еще раз об этом спросит, и съедим», — окинув Вивьеру кровожадным взглядом, сообщил предводитель. Та втянула голову в плечи, невольно поежившись. Я, впрочем, сделала то же самое, а Рыж как-то плотоядно облизнулся и, скосив на меня лиловые глазищи, одобрительно мявкнул. Еще бы подмигнул, зараза усатая. Совсем уже мужики спятили. Больше Надья вопросов не задавала. И какое-то время мы шли молча, каждый думая о своем. Тишина усыпляла бдительность. Мрачные мысли о голодной и холодной ночи притупляли внимание. А уставшее от долгой ходьбы тело ныло, не желая мучиться дальше. «Может, привал?» — рискнула подать голос я. «Может быть», — отозвался Кирсай, не оборачиваясь. «И рыбку в этом озере поискать, или ракообразных. Я читала, в таких местах они водятся». «Читала?» — на этот раз предводитель удостоил меня чуть насмешливым взглядом. «Ну-ну, раз такая начитанная, сама ловить и пойдешь», — обрадовал меня этот чертов охотник. Я открыла рот, чтобы возмутиться. Тут же закрыла, вспомнив о перспективе стать ужином самой, и, опасливо покосившись на черную воду, сглотнула. Причем вовсе не от голода. По зеркальной глади воды пробежала странная рябь. «Это рыба?» — спросила обрадованно, указав на неожиданно возникшие волны. Кер же моего энтузиазма явно не разделял. Помрачнев, он скомандовал: «Быстро туда!» И, подгоняя нас, направился прочь из некогда спокойной пещеры. Далеко мы, увы, не ушли, остановленные громким топотом приближающегося со стороны реки существа. Рыбалка в этот день не состоялась, ее место заняла охота. Но охотились, к сожалению, не мы, а на нас. Дальше все происходило стремительно. Резко подскочив к нам, застывшим столбами в одном из арочных проходов, Кер велел садиться на Рыжа и ехать в соседний тоннель. Но ни я, ни Вивьера не двинулись с места, не понимающе глядя на мужчину. Куда ехать? А как же он? Шаги становились все ближе, и казалось, что от их тяжести содрогается земля. Или это меня просто качало от страха и усталости? Объяснять Норд не стал. Закинул нас обеих в седло и, хлопнув по боку нервно дернувшегося Керса, рявкнул: «Брысь!» Кот, в отличие от глупых куриц, команду выполнил сразу же, рванул с места и понесся в указанном Саем направлении. Последнее, что я увидела, прежде чем мы скрылись за каменной стеной очередного подземного перехода, был мрачный Норд, вынимающий из ножен свой короткий меч, и огромная трехглавая тень, упавшая на подсвеченный плесенью пол. Почему Кер предпочел остаться и даже не попробовал сбежать от Орны вместе с нами, я не знала. Ведь Рыж вполне выдержал бы и троих наездников, учитывая, что мы с Вивьерой весили не больше одного Норда. Кер смчался вперед, не соблюдая маршрут. И ему было плевать на зеленую стрелку проклятого навигатора, на оставленного наедине с чудовищем Сая, на все. Рыж делал то, что сделал бы любой горный кот на его месте. Спасал свою избранную хозяйку. А я сидела, держась за Надью, и думала, что просто не готова вот так спасаться, когда этот придурок там геройствует. Судя по размеру голов Орны, твари довольно крупные, и Керов меч для них все равно, что зубочистка. А это значит, что Норд просто решил отвлечь чудище на себя, давая нам возможность скрыться. Идиот. Храбрый, глупый, упрямый гад. Даже погибнуть решил так, чтобы я всю жизнь чувствовала себя ему обязанной. А вот хрен тебе, Кирсай, не выйдет. Рыж останавливался нехотя, но все же остановился, бросая в мою сторону недовольные взгляды. Бледная, как мел, Надья уговаривала меня не нарушать приказ Норда, которому уже не помочь. Но я быстро заткнула ее, сказав, что без охотника мы все равно недолго протянем. С этим доводом Кудрявая не могла не согласиться. Оставляя ее в небольшой пещере, похожей на ту, в которой мы ночевали, я нацарапала на стене опознавательный знак и попросила моего умного рыжего котика как следует запомнить место. Вместе с девушкой сгрузила с Керса все наши сумки, включая лежанку. С собой же захватила только навигатор, флягу, наполненную водой, нож и чистую рубаху, которую можно было порвать на лоскуты, если понадобится перевязка. Обратно я ехала налегке и медленно. Рыж, вопреки моим уговорам быстро бежать, отказывался. Он двигался короткими перебежками, останавливался, пережидал, прислушивался к чему-то, путал следы и снова бежал. Бесшумно, плавно, как и положено, вышедшему на след коту. И неважно, что след этот был его собственный. Когда мы вернулись в печально известную пещеру с люстрами, я, если честно, ее не сразу признала. Оно и понятно. Когда на полу стелится сизый туман, добавляющий без того мрачному интерьеру мистичности. И над этим странным туманом возвышается темный холм с острыми иглами спинного гребня. Рыж зарычал и попятился, не желая переступать границу, за которой начиналось туманное царство, с неприятным, чуть сладковатым запахом гнили. Интуиция подсказывала не лезть туда, но я упрямо уговаривала бьющего хвостом Керса сделать всего одну вылазку, чтобы попробовать найти Кера. Вдруг он еще жив? Ведь Орна, судя по неподвижности темно-синей туши, возвышающейся над дымкой, мертва. Кот смотрел на меня с сомнением, прекрасно понимая, о чем я говорю, но сдался, только когда я сама отправилась на поиски Норда. Рыж шел сзади, недовольно порыкивая, и периодически пытался ухватить меня зубами, то за край свитера, то за рукав, тем самым останавливая от неосторожного шага. Приближаться к Орне было особенно страшно. Каждое движение отдавалось громким стуком в висках. Ноги немели, руки дрожали, и начинала кружиться голова, но я продолжала упрямо идти, пытаясь на ощупь отыскать Керсая. Мысль о том, что он давно уже сбежал из этого странного места, назойливой мухой жужжала в моей голове. Но проверить было необходимо, чтобы не сожалеть потом. Несмотря на все старания Керса, я обо что-то споткнулась и, всплеснув руками, рухнула в сизое марево, чтобы столкнуться нос к носу с мордой чудовища, покрытого гладкой синей чешуей. С этого ракурса туман не казался таким уж непроницаемым. Он скорее напоминал призрачную вуаль, чуть смазывающую черты ближайшего окружения. Не завизжала я от открывшейся картины только потому, что голос с перепугу пропал. Зато руки по-прежнему работали, как, впрочем, и колени, на которых я шустро отползала подальше от отрубленной головы Орны, пока не врезалась каблуком во что-то твердое. Медленно обернувшись, поняла, что заехала по морде Норду. А он даже не шевельнулся. И в первый момент мне показалось, что мужчина мертв. Но, проверив жилку на шее, я с облегчением выдохнула. Убедить Рыжа лечь оказалось почти так же сложно, как и втащить на его спину Керсая. Этот процесс чем-то напоминал мне толкание забарахлившей машины, настолько тяжелым и неповоротливым было обмякшее мужское тело. Но кое-как, перекатывая его по полу и активно пиная на возвышении, мне все же удалось взвалить Норда поперек седла и отправить груженного кота к выходу. Пошатываясь на подкашивающихся от перенапряжения ногах, сама я побрела следом за мохнатой скорой помощью, чтобы, едва переступив границу зала со странно качнувшимися люстрами, рухнуть, как подкошенная, на каменный пол. Сознание уплывало медленно. Какое-то время я просто лежала, не в силах пошевелить даже пальцем, и смотрела сквозь полуопущенные ресницы на сизые хлопья дурман тумана. И сквозь них, будто по облакам, шла двуногая черная фигура и волокла за собой отрубленную голову Орны. А потом мои глаза закрылись, и я провалилась в сон без картинок. Какое-то время спустя. Веки были тяжелые, как после долгого болезненного сна, а ресницы слипшиеся. Поэтому открыть глаза оказалось не так просто, как мне думалось. Еще сложнее привыкнуть к неяркому сине-зеленому свету, пробивающемуся сквозь прутья над моей головой. Так, стоп. Свет, прутья. Где я, черт возьми, нахожусь? Страх перед неизвестностью моментально прогнал остатки сонливости. Резко сев, я огляделась и, обнаружив рядом мирно сопящего Керсая, пнула его в бок, желая разбудить. Тоже чтоб полюбовался интерьером нашей экзотической спальни. Место, где мы находились, очень смахивало то ли на гнездо, то ли на шалаш, свитый из множества веток, листьев, обломков древесных корней, кусков коры и прочих слабо опознаваемых материалов. Лежанкой же нашей был мох, сухой, хорошенько примятый и пахнущий каким-то животным. И вся эта странная конструкция находилась в небольшой горной полости, стены которой были сплошь исписаны плесенью, в рисунке которой словно какой-то неведомый художник вмонтировал отражающий свет кристаллы, ярко-синие, зеленоватым оттенком. Они так красиво сверкали, что я, невольно заглядевшись, не сразу заметила голову Орны, торчащую из-за большого валуна с плоским верхом. Как не заорала, не знаю. Но не желающего просыпаться Норда затрясла с удвоенной силой. «Ну что еще?» – договорить я ему не дала, зажав ладонью рот. От такой наглости Кер даже глаза открыл, похлопал ресницами, фокусируя на мне взгляд, и, осторожно отведя в сторону мои руки, спросил шепотом. «А мы где?» «Воистину гениальный вопрос. А я-то откуда знаю?» Вместо ответа указала мужчине на напугавшую меня морду животного. Норд моментально подобрался, медленно сел, потянулся к ножнам, правда, так и не нащупал их, чуть передвинулся вперед, разглядывая неподвижное животное, принюхался даже, а потом, шумно выдохнув, повалился обратно на не очень-то мягкую, но все же лежанку. Я сделала неопределенный жест рукой, пытаясь сформулировать и без того очевидный вопрос, который почему-то отказывался приобретать словесную форму. «Ага», – заложив руки за голову, сказал Кер, после чего снизошел все-таки до пояснений. «Мертвая она, успокойся». Я сглотнула, кивнула и постаралась сделать то, что велели, ибо мертвое чудовище в нашей ситуации гораздо лучше живого. «А вот куда подевался мой меч, Элера?» Немного подумав, спросил предводитель. «Понятия не имею», — честно ответила я, мысленно радуясь тому, что дар речи вернулся. «И где мы, я тоже не знаю», — добавила, вспомнив его первый вопрос. «Неужели?» — фальшиво удивился Норд. «Разве не ты нас сюда привезла, нет?» «Обезоруживала меня, в кровать уложила. Это ты зря, мышка. Я бы и так не сопротивлял. Ай!» «Ну, что сразу драться-то?» — отодвигаясь от меня, заржал этот ненормальный. «Пошутить уже нельзя». «Какие котировые бабушки шутки, Кер!» Возмутилась я, недовольно щурясь. «Мы с тобой очнулись неизвестно где. Рыжа нет, Надьи тоже. У тебя забрали оружие, у меня сумку. С нами мертвая Орна, а тебе весело». «Тихо, Элера, не кипятись». Примирительно выставив вперед руки, сказал мужчина. «Я жив, ты жива, мы вместе. Вокруг довольно тепло и полно деревяшек. В карманах есть ножи, огниво и компас». Я вздернула бровь, удивляясь тому, когда это он успел все проверить, но смолчала. В углу еще свежая голова вполне съедобного животного. Я доволен уже этим, да. И тебе советую тоже порадоваться, потому что могло быть гораздо хуже, протянул он, садясь рядом со мной. Спорить было не о чем. И, вздохнув, я начала выползать из гнезда. «Ты далеко?» В голосе мужчины слышалось напряжение. «Осмотреться хочу», сказала я, не оборачиваясь. «А меня позвать?» Норд оказался куда шустрее меня. Мало того, что вылез из древесного будуара первым, так еще и галантно мне руку подал, на которую я тут же и оперлась, ибо не видела смысла в том, чтобы строить из себя обиженную непонятно на что фифу. «Ну, подумаешь», — пошутил неприятно. «Так это ведь Кер. И по сравнению с его обычным репертуаром сегодняшнее заявление просто детский лепет. Хотя, если покопаться в истоках моей нервозности, дело было вовсе не в мужчине и его репликах. Я просто боялась. Не за себя. За Вивьеру с Керсом, особенно за нее. Ведь Кудрявая осталась совсем одна в запутанных лабиринтах этих жутких подземелий. И сколько времени мы продрыхли тут, неизвестно. Как она там? Жива ли еще? И где без следопыта кота ее теперь искать? А мой милый хороший Рыж? Я ведь помню, что мы вышли с ним из того странного тумана и...» На этом воспоминания, увы, заканчиваются. Любопытно. Вырвал меня из мрачных размышлений озадаченный голос Норда. «И что это за каракули? Не на твоем родном языке случайно, а, Лер?» Я обошла мужчину, склонившегося над головой Орны, и тоже хмыкнула. На острых шипах звериного гребня были наколоты серые листы, похожие на те, что использовались в обеденном зале Стортхэма в качестве салфеток. А на них красовались весьма любопытные надписи, сделанные мелким убористым почерком. Сняв верхнюю записку, я прочитала. «Оружие и сумка за камнем у стены. Кто ищет, тот найдет». Следующее послание гласило. «Как разжечь костер и что пожрать, сообразите сами. Я вам не нянька». И короткая приписка ниже. «Хотя, может, и нянька. Раз двух олухов из-под паров сонного тумана вытаскиваю». Третья салфетка была предупредительно-пояснительной. «Если до самих не дошло, вы в норе орны». Прочитав это, я посмотрела на голову зверя. Потом снова перевела взгляд на лист, чтобы с удивлением найти там ответ автора на мои собственные мысли. «Да-да, этой самой, Лера. И скажи спасибо, что я ее сюда притащила. По опыту знаю, мозги у трехглавой твари просто объедение, как и мясо с шеи». Меня замутило. И состояние это, судя по всему, отразилось кривой миной на побелевшей физиономии. Норт тут же подал мне флягу с водой, а следом за ней и последнее послание от нашей спасительницы. «Слежка ликвидирована, но скоро набежит новая. Так что не обольщайся. Кот твой временно ангажирован. Верну позже, не переживай». И подпись. «Твоя шизофрения». Дочитав, я так и села на тот самый камень, возле которого лежала голова Орны. «Это кто?» — спросил мужчина, пристально глядя на меня. Пожала плечами, махнула веером серых листочков и, чувствуя себя полной идиоткой, признающейся доктору из психушки в собственном слабоумии, сказала. «Это голос в моей голове. Ее Лин зовут». «И всего-то?» — нарочито бодро проговорил Кирсай. «Ага», — вздохнула я и, повертев в руках записки, не менее бодро добавила. «Зато у нас теперь еще и туалетная бумага есть. Я счастлив», — мурлыкнул темноволосый, нависая надо мной. А потом как гаркнет. «А теперь давай выкладывай все про эту Лин. И что больше никаких тайн, пока мы здесь, поняла? Ни скрытых писем от фирсов, ни спрятанных побрякушек, показывающих живые картинки, ничего. Каждая мелочь может быть жизненно важна, пока мы в подземельях. Каждая». Он чуть тряхнул меня за плечи, наклоняясь все ниже. Так что наши лица были очень близко, и я неотрывно смотрела в его красно-фиолетовые глаза, сверкающие из-под отросшей челки. Красивые, хищные. А у Йена небесно-голубые, самые лучшие. «Илера!» — рыкнул мужчина. И я испуганно моргнула. «Я с тобой говорю или нет? Ты где витаешь?» «Прости», — задумалась. Повинилась я, чувствуя, как к щекам приливает краска. Румянец на пепельно-серой коже Лефери выглядел грязно-розовыми пятнами и делал по-вампирски бледную внешность остроухих какой-то болезненной. «О шизофрении?» — криво усмехнувшись, уточнил мужчина. «О ней, родимой», — соврала я, и, вздохнув, начала рассказывать про Лин. Кер, сложив на груди руки, внимательно слушал и не перебивал, лишь в конце задал какие-то вопросы. И как-то, само собой, разговор перешел на то, что случилось после нашего отъезда из пещеры с похожими на люстры сталактитами. Видимо, Сай хорошо усыпил мою бдительность, раз я даже про случайный удар каблуком по его физиономии упомянула и невольно покосилась на пострадавшую скулу, на которой красовалась характерная ссадина. Подошвы у походных ботинок были довольно толстые, удар получился не слабых. «Дура ты!» – дослушав мою исповедь, заявил Норт. «Я же извинилась!» – обиженно поджав губы, ответила ему. «Да не про это!» – отмахнулся мужчина и машинально потер ушибленное место. «Какого демона тебя обратно-то понесло? Я же приказал убираться как можно дальше!» «У меня план был. Если Орна не очень большая, убить ее и обеспечить нас всех мясом. А если крупная, затаиться и по-тихому убраться из пещеры, путая следы. Но непонятно, откуда взявшийся туман все карты спутал, а ты? Неужто так сильно за меня беспокоилась?» Прищурившись, спросил он, снова наклоняясь ко мне. «Вовсе нет», — соврала я, опять начиная краснеть. «И вообще, без тебя мы с Надьей все равно тут не выживем. Днем раньше, днем позже, какая разница? А с тобой хотя бы есть шанс на удачное завершение этой сумасшедшей миссии. Поэтому и вернулась», — заявила с досадой, понимая, что уши пылают похлеще щек. «Я понял», — сказал Кер с таким видом, что сомнений в том, что именно он понял и как, не оставалось. «Я Йена люблю», — как-то совсем не в тему пробормотала я. «Лер, Алер», опираясь руками на камень по бокам от моих бедер, мужчина нависал сверху, нервируя меня своей близостью. «Ты в этом кого убедить-то все пытаешься? Меня или себя?» — спросил он тихим, интимным шепотом, почти касаясь губами моего виска. «Ну, хватит! Отодвинься, Сай!» — потребовала чеканя слова. «Если он рассчитывал, что на меня подействуют его уловки, зря». То, что темноволосый заместитель Грэм Риля мужик вполне себе привлекательный, если не смотреть на общие для всех меченых дефекты внешности, я и так знала. И целуется он хорошо. Угу. Только мне от этого ни холодно, ни жарко. Разве что нервно, и это бесит. А если не отодвинусь, то что? Он попытался захватить губами кончик моего уха, но я дернула головой, уклоняясь, и сразу же ударила Норда рукой в грудь. Не сильно, но вполне ощутимо. Подействовало плохо. Вообще никак. «Не сопротивляйся, Элера», — проговорил мужчина вкрадчиво. «Я просто хочу помочь тебе разобраться в самой себе. Один поцелуй. Всего один. Если ты ничего не почувствуешь, я отступлю». «Да он издевается». Я начала ерзать, пытаясь сползти с камня назад, но мне не дали. Теперь одна рука Норда придерживала меня за спину, не давая сбежать, а вторая все так же опиралась на камень. Твоя подружка Лин обмолвилась, что слежки нет. Йенри ничего не увидит. Ну же, решайся, мышка, в качестве эксперимента. «Не надо!» – отчаянно стараясь, чтобы не дрогнул голос, ответила ему. «Было страшно. Ведь в этой богом забытой норе никого, кроме нас, нет. И если Кер захочет, он сделает со мной все, что угодно. Ори, не ори. Никто не придет на помощь, разве что очередную тварь подземную накликаю, которая прикончит нас обоих. Рыжа нет, Надии тоже. Шизофрения и та меня бросила. Что же делать-то?» «Я все-таки попробую», — заявил Керсай и, оттянув за волосы мою голову назад, впился в губы. Страстно, жарко, яростно, сминая их, терзая, проникая языком в мой рот. А я сидела, не шевелясь и не сопротивляясь. Даже укусить его не пыталась. Зачем? Не стоит злить того, кто не гнушается применять силу. Надо просто сидеть и молчать, прикинувшись бесчувственной куклой, которой почти все равно. Почти. И только когда Норд, резко отстранившись, зло рявкнул: «Не реви!» — поняла, что плачу. Слезы сами текли по щекам, а я даже не пыталась их стереть. Руки, словно безвольные плети, лежали на коленях. Спина сгорбилась, плечи опустились. Я чувствовала себя преданной, и винить в этом кроме себя было некого. Как меня угораздило забыться в обществе этого хищника. Прав он, я действительно дура. Но вовсе не потому, что вернулась за ним, а потому что позволила себе увидеть в нем друга. «Ну хватит, мышка, я все понял», — попытался меня встряхнуть Кир. «Ты любишь Йена, только Йена, и тебе безразличны мои поцелуи. Совсем-совсем?» Он заглянул мне в глаза, вытирая подушечками пальцев слезы с моего лица. «Неужели вообще ничего не почувствовала?» «Разочарование», — честно призналась ему. Темные глаза Норда сверкнули фиолетовыми искрами. «Я так плох?» — мрачно уточнил он. «Ты очень хорош», — все-таки честно ответила я. «Очень-очень, но не для меня». «Верное, значит», — опускаясь прямо на пол возле камня, на котором сидела я, то ли спросил, то ли озвучил собственные выводы Сай. Я пожала плечами, смахивая вновь навернувшиеся слезы. Больно не было, неприятно тоже. Оставалась только грусть. Почему он так со мной? «Кер», — немного помолчав, заговорила я, — «чем тебя так бесят верные?» «Ничем», — буркнул мужчина, глядя куда-то в сторону. «Тогда зачем ты все это время не давал мне проходу?» «Просто так», — в том же тоне ответил он, а меня взбесило. Насиловать меня никто не пытался, и агрессии больше Норд не проявлял. Вот, видать, страх и поутих, уступив место праведному гневу. «Нашел себе мышку. Фирсы, гады, тестировать меня вздумали. И этот тоже решил поэкспериментировать, да? Достаточно. И у мышек есть зубки. А после опытов они еще и мутировать могут в особо опасных и злых крыс, которые своего, если не добиваются, то уж, по крайней мере, пытаются добиться». «Отвечай, Сай, раз уж у нас тут час откровений». Схватив его за волосы почти так же, как недавно он меня, я вынудила мужчину посмотреть мне в лицо. И взгляд у него, надо отметить, был весьма удивленным. «Откуда такая неприязнь ко всем женщинам?» «Не ко всем», — достаточно спокойно проговорил Кер. «Только ко мне?» — зло щурясь спросила его. Норд какое-то время молчал, не отводя глаз, а потом резко дернул головой, вырываясь из моей хватки, и снова отвернувшись, сказал: «Хочешь знать правду? Будет тебе правда, Элера». И он начал свой рассказ. Как оказалось, мутация темноволосого Норда началась значительно позже, чем у других обитателей Стортхэма. Обычно мальчики, на теле которых проявляется метка Итиры, начинали меняться лет в 13-14. Кера же эта участь настигла на пороге совершеннолетия. Может, причиной такой задержки было то, что он родом из соседней Дандрии. А может, просто судьба поиздевалась, сделав монстром наследника городского Риля на пороге его свадьбы. Мужчина продолжал говорить, а я, затаив дыхание, слушала. Сухой, отстраненный голос, ровное повествование. Казалось, что ему все равно, о чем он рассказывает, но я-то чувствовала, как тяжело дается брюнету каждое слово. По напряженным плечам, по чуть опущенной голове, по механически четким фразам, этому нарочито безликому тону. Спустя пару минут я, плюнув на недавние обиды, спустилась с камня и села рядом с Кирсаем. Прижавшись к его боку и положила голову на плечо, прикрыла глаза и начала представлять в лицах все то, чем он делился со мной. Мне виделся красивый молодой парень с густыми черными волосами и глазами цвета спелой вишни. Он был знатен, богат, хорош собой. Его ожидало блестящее будущее. Перед ним были открыты все двери. И у него была любимая девушка, носившая под сердцем его ребенка. И буквально за пару дней до 19-го дня рождения вся эта счастливая и, казалось бы, надежная жизнь рухнула. Нет, от Кера не отвернулись сразу. Запоздалая мутация шла в ускоренном темпе, вызывая болезненные ощущения у своей жертвы. Отец нанимал дорогостоящих лекарей, знахарок, даже гипнотизеров, но ничего не помогало. Невеста сидела у постели, охваченного жаром юноши, убеждая его в своей любви и верности. Говорила, что никогда не оставит, не бросит, не предаст. Она была такой юной, чистой, искренней, что он верил ей, как себе. Верил в то, что их любовь не разрушить, и что все у них будет хорошо. Тем больнее оказалось разочарование. Продолжая исправно приходить к старшему сыну Риле, Велиса, так звали избранницу Кера, навестила еще и травницу, у которой купила настой для вызова преждевременных родов. Об этом будущий Норт узнал уже позже. Тогда же его невеста сказала, что потеряла ребенка от горя и переживаний. Дни шли, и темноволосая красавица все реже навещала своего жениха, ссылаясь на плохое самочувствие. А как-то вечером в комнату заметно изменившегося сына пришел отец и сказал, что дочь его старого друга Велиса выходит замуж за двоюродного брата Кера и что последнему лучше с ней больше не видеться. Удар был слишком сильным, чтобы принять его с гордо поднятой головой. Той ночью парень всерьез думал о самоубийстве и, может быть, даже перешел бы от мысли к делу, если бы не появился Рил. А наутро Кирсай ушел из дома, оставив отцу прощальное письмо с упоминанием Стортхэма, в котором тот сможет его найти, если захочет. За все эти годы никто из родных так и не навестил своего меченого родственника. Велиса счастливо жила с его братом, растила двоих очаровательных детей. Отец правил довольно крупным городом Пятой Дандрии вместе с двумя своими заместителями. А мать? Мать поначалу писала ему письма, но и это длилось всего несколько месяцев. Норд замолчал. И какое-то время мы сидели в тишине, не глядя друг на друга. Потом я, не выдержав, осторожно уточнила. «Так это из-за Велисы ты ненавидишь теперь женщин, да?» «Да что ты все заладила? Ненавижу, ненавижу!» Немного раздраженно переспросил он, повернувшись ко мне. «Просто не верю я в любовь юных красоток к Нордам. Прости». «Финансовый интерес Амант? Да. В бескорыстные чувства? Увы». «И не смотри на меня так. Я не для того тебе это рассказывал, чтобы пробить на жалость», — нахмурился собеседник. «У меня давно уже сердце зажило. И за Велису с братом я рад. Счастье им. Но когда вижу, как очаровательная Лефа якобы влюбляется в меченого», — он скривился, не договорив. «Начинаешь подозревать ее во лжи?» — закончила вместо него я. «Именно, мышка. Понятливая ты моя». Одобрительно щелкнул меня по носу Кер. «Мутирую», — пошутила я, — «совершенствуюсь в смысле, интеллектуально». «Суперумную и понимающую мышь». «Не сильно загнула?» «Нет», — улыбнулся брюнет, постепенно расслабляясь. «Для иномирной мышки самое то». «Так значит, все твои выходки были направлены на то, чтобы проверить чувства нордовских невест?» «Наверное, да. Хотя в твоем случае я действительно хотел сделать тебя своей амантой». «Потому что понравилось? Или потому что дочь Брэда?» «И потому что понравилось, и потому что дочь козла Брэда, и еще потому, что к тебе неровно дышал Йен», вздохнув, признался Кер. «Ну, а он-то тебе что сделал?» Не сумев скрыть возмущение, воскликнула я. «Мне?» Мужчина задумался. «Мне ничего», наконец сказал он. «Я им искренне восхищаюсь. И не надо делать такое недоверчивое лицо, Элера, это правда. Знаешь, какой он?» Хотелось сказать. «Знаю». Но я смолчала, не желая перебивать разговорившегося собеседника. Он удивительный, самый терпеливый, самый спокойный и самый важный норд в нашей общине. А знаешь почему? Я пожала плечами, вопросительно глядя на него. Потому что именно он встречает ребят, потерявших все – семью, дом, мечты о будущем. Они ведь просто дети, которые еще вчера бегали по двору, проказничали, учились, играли с животными и донимали соседских девчонок. А сегодня вдруг стали изгоями, уродами, отверженными, теми, кому плюют вслед и кого боятся. Просто дети. Видела бы ты глаза этих мальчишек. Сжав пальцы в кулаки, прошипел Кирсай. Ненавижу, когда привозят новеньких. Выдохнул сквозь зубы он. А Йен их встречает, отводит в комнату для новичков и начинает учить. Не только защищаться, драться и охотиться, но еще и уважать себя, других, прощать обиды и жить дальше. Он каким-то невероятным образом находит подход к каждому, помогая пережить боль потерь и начать радоваться той жизни, которая у него есть и будет. И при этом Ри никогда не скатывается до роли банальной няньки или жестокого надзирателя. Он учитель с большой буквы, таких единицы. Думаешь, просто так его все уважают в Стортхэме? А Грэм то и дело с ним советуется. Твой Таман очень ценен для нашего общества и совершенно разрушителен для самого себя. Когда я только познакомился с ним, Йен, как и любого новенького, взял меня под свое крыло. А ведь он старше всего-то на 6 лет. Мы могли бы стать хорошими друзьями, но... Что «но»? – осторожно спросила я, когда собеседник замолчал. А ничего. Как-то грустно усмехнулся Сай. Меня бесит его излишняя порядочность, доброта и чрезмерное чувство ответственности. Его – мои порой скользкие методы, с помощью которых я добиваюсь поставленных целей. Мы оба сделаем все для благополучия Стортхэма. Правда, подход у нас разный. Впрочем, Грэма обе наши крайности как раз и устраивают. Я черная, Йен белая. Единство противоположности, – хохотнул он. И поэтому ты пытаешься увести у Йен Ри Амант? Хотелось добавить «из вредности» или «из зависти». Но я сдержалась. Не поэтому. Перестав улыбаться, сказал Норт. Просто рыжий идиот совершенно не разбирается в бабах. Это ж надо было связаться с Агирой. Мужчина картинно закатил глаза и тяжело вздохнул. Она ведь изводила его 1.5 года. Ходила по рукам, прыгала из постели в постель, а потом неизменно возвращалась к нему рассказывать сказки о великой любви. Смазливая дрянь. Он стукнул кулаком по каменному полу. Утверждала, что кроме него ей никто не нужен. Естественно, не нужен, потому что кроме этого бесхарактерного мямли ее выходки никто бы терпеть не стал. Не настолько мы меченые обделены женским вниманием, чтобы сносить подобные издевательства. А он все спускал ей, придурок. Может, потому что любил? Предположила я, втайне надеясь услышать обратное. Может, не стал спорить Кер. А у меня неприятно ёкнуло сердце. Хотя, скорее всего, просто жалел. У него же профессиональная привычка входить в чужое положение. Выслушивать, вникать, понимать. Болван. Одно дело ученики, которым действительно нужны его помощь и поддержка. Другое – взорвавшаяся шлюха, использующая его в своих интересах. «Что же ты с ней спал тогда, раз Агира такая стерва?» – язвительно спросила я. Как-то вдруг обидно стало за Тамана, о котором столь нелестно отозвался его соратник. А потому и спал, что стерва. Отчего не поиметь ту, которая сама напрашивается? Я бы ее и амантой сделал, если получилось переманить. А потом выгнал бы в заши из Стортхэма, выплатив жалкую неустойку, потому что некоторые особо порядочные это сделать никак не могли, хоть и пытались. Но Агира не дура. Она прекрасно понимала, чем ей грозит любая смена Тамана. Криво усмехнулся Кирсай и замолчал, вероятно, погрузившись в воспоминания об ангельски прекрасной блондинке с гнилой душой. «Дура!» – вздохнув, пробормотала я. «Была б не дурой, не умерла бы так глупо!» И совсем тихо добавила. А Йен бы не мучился чувством вины за ее смерть. «Ха! Лера и Лера!» – рассмеялся Норт. «Ничего-то ты из моих слов не поняла. Дело не в Агире ее гибели. Дело в твоем драгоценном Тамане, который все равно найдет, из-за чего бы или из-за кого ему помучиться. Знаешь, все хорошо в меру, но у Йена с совестью явный перебор. Иногда очень хочется вытряхнуть его из выбранного шаблона поведения. Рыжий в ярости – это так забавно. Сразу видно, что он тоже живой лев, а не ходячая скала спокойствия. То есть, используя меня, ты пытался вывести его? И это тоже. Да и ты, мышка, масло в огонь подлила». «Чем это?» – я нахмурилась. «Тем, что выбрала его, а не меня. Я, видишь ли, совсем не люблю проигрывать, тем более Йену». «Соперничество, которое ты сам себе придумал», – озвучила я то, о чем мне говорили в Стортхэме. «Можно и так назвать?» – не стал отпираться Кирсай. А потом, немного подумав, сказал. «Хватит о рыжем страдальце рассуждать. Давай-ка займемся чем-нибудь интересным, а то сидим тут на холодном полу в обнимку. «Вовсе не в обнимку», – возмутилась я, немного отодвигаясь. «Неважно. Если фирсы покажут наши посиделки Ри, он точно решит, что в обнимку. А мне, знаешь ли, дороги мои глаза». «В смысле?» – отодвигаясь еще больше, уточнила я. «В прямом. Таман твой, когда бесится, почему-то бьет именно в глаз. Реже в нос. Достало. А блоки ставить не пробовал?» – не без сарказма заметила я. «Ена-то?» – широко ухмыльнулся темноволосый Норд. «Когда он вышел все-таки из себя? Да ты шутница, мышка!» – поднимаясь, сказал он и подал мне руку. «Иди в шалаш, а то отморозишь себе то, что ниже пояса, а мне потом отвечать. А ты куда?» «Сумку найду, да оружие. Посмотрим, может, чудо-зеркальце нам еще чего любопытного покажет», – подмигнул мне мужчина. «Давай, Лера, иди, займись чем-нибудь полезным. Например?» – с подозрением глядя на него, спросила я. «Лин, свою мысленно позови. Спроси, когда вернет Керса. Нам еще Надьку искать», – будничьим тоном ответил мужчина, шаря рукой за приваленными к стене камнями, почти такими же, как тот, у которого мы сидели. «Должна же у меня быть постельная грелка, в конце-то концов, раз ты у нас такая верная оказалась», – поддел он, но без злости. Видимо, просто по привычке. «Гад ты, Керсай», – вздохнув, резюмировала я. «Ага». Довольно осклабился он и, достав, наконец, меч и сумку, направился ко мне. Лин, я, естественно, не дозвалась. Ее просто не было на связи, и потому я очень ждала момента, когда моя таинственная шиза в своем истинном обличье явится возвращать Рыжа, но она так и не пришла. Зато вместо нее верхом на ездовом коте прибыла Вивьера с привязанной к седлу сетью. В ней болтался довольно приличный кусок мяса, на который недвусмысленно облизывался Керс. А следом за ними влетел и шибко недовольный Рил. Он, как выяснилось, нашел остальных, но потерял нас, так как его связь с напарником каким-то чудным образом то пропадала, то снова появлялась, и бедняге пришлось поплутать, разыскивая Керсая. Судя по ошметкам шкуры на мясе, это был фрагмент убитой Орны. Тоже подтвердил и рассказ Надии, которую в ее шатком укрытии нашел Керс, после чего отвез девушку в пещеру с трупом животного, где лежала уже упакованная часть бедра. И только потом Рыж доставил кудрявую к нам. Ни странного сизого тумана, ни загадочной двуногой фигуры Вивьера за время путешествия не встретила, как, в общем-то, и Рил. Лин по-прежнему предпочитала оставаться призраком, и мы ничего не могли с этим поделать. Решив переждать пару часов в звериной норе, приготовили мясо и сели есть. И тут же, как назло, ожил навигатор, прислав очередной сюжет о невероятных приключениях Ильвы Ирс в российских болотах. Реалити-шоу продолжалось, и мне в торопях пришлось сочинять его адаптированную версию для Вивьеры. Ибо действующие лица видеоролика были людьми с округлыми ушами и розовой кожей, которые не то чтобы сильно шокировали непосвященную в мою тайну спутницу, но озадачили ее точно.